крокодил выпала на нас. У каждого своя судьба. Вот только что ходил я в первый класс, а сейчас вот армия недалека, недалека. И вот она уже прошла, прошла. Так быстро и все как прежде, крутится, вертится земля, как прежде. Быстро, но не унывай, старик, пройдет, и рана грусти по прошлом заживет. Тогда плачем мы прошедшие года, и через слезы скажем тихо: не беда, да, беда невелика, но то, что было, назад не возвратить. Так что ж, прощай наше детство, пока. Что тут поделаешь, так уж и быть, так уж и быть. И мы стареем по чуть-чуть так быстро, стареем когда-то тоже. Нас на могилку понесут, и своим телом землю старую согреем. Мы нашу землю старую согреем, как и она. Мы тоже все стареем, как белокорые березы и каштаны, как синие моря и океаны. Сколько дел выпало на нас, у каждого судьба своя. А жить нам надо, а именно сейчас, в разгаре сил, чтобы испытать себя, чтобы испытать, и чтобы драться в том бою, который жизнь нам предложила, чтоб побеждать. И трудности беду свою, тогда лишь истинная кровь струиться будет в наших жилах. И мы должны пережить все с тобой, будь это просто драка или жестокий бой. Подумай только, мы не одни с тобой, братан. Всем в жизни трудно, но жить-то надо как-то нам. Подумай только, мы не одни с тобой, братан. Всем в жизни трудно, но жить-то надо как-то нам.